которые после пленума отделяли финал трагедии Бухарина и Рыкова. Остается добавить, что по делу Бухарина и Рыкова была принята испещренная собственноручными поправками и вставками Сталина резолюция. Она явилась по существу политической инструкцией и методологическим ключом подхода в аналогичных делах. В резолюции были три пункта. Краткое их содержание таково. Первое. На основании следственных материалов пленум ЦК устанавливает, что товарищи Бухарин и Рыков как минимум знали о преступной террористической, шпионской и диверсионной деятельности троцкистского центра, но скрывали это, чем и содействовали преступному делу. Второе. На основе следственных материалов НКВД, очных ставок, пленум ЦК устанавливает, как минимум, что товарищи Бухарин и Рыков знали об организации преступных террористических групп со стороны их учеников и сторонников Слепкова, Цетлина, Астрова, Морецкого, Нестерова, Родина, Куликова, Котова, Угланова, Зайцева, Кузьмина, Сапожникова и других, и не только не вели борьбы, но и поощряли их. Третье. Пленум ЦК ВКПБ устанавливает, что записка товарища Бухарина в ЦК ВКПБ, где он пытается опровергнуть показания поименованных выше троцкистов и правых террористов, является по своему содержанию клеветническим документом. Учитывая сказанное и принимая во внимание, что и при жизни Ленина товарищ Бухарин вел борьбу против партии и против самого Ленина, как и Рыков, все происшедшее не является случайным или неожиданным, а посему, здесь написано непосредственно рукой Сталина, исключить Бухарина и Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК ВКПБ и из рядов ВКПБ, передать дело Бухарина и Рыкова в НКВД. Сокращенных слов «товарищей» здесь уже нет. Просто так убрать этих большевиков Сталин еще не мог. Их слишком хорошо знали в народе и партии. Нужен был процесс. А для того, чтобы обвиняемые к нему созрели, требовалось время. Решение пленума ЦК стали чудовищной командой. В республиках, областях в марте прошли пленумы партийных комитетов. На них не только излагались установки вождя, но и докладывались первые результаты их выполнения. Вот, например, что поведал ленинградским коммунистам 15 марта 1937 года Андрей Александрович Жданов, который быстро входил в силу и в особое доверие к вождю. Бухарин и Рыков, как оказалось, ничем не отличались от зиновьевцев и троцкистов. Это одна шайка разбойников. Более позорного, более гнусного, более отвратительного поведения, как вели себя Бухарин и Рыков, я не припомню. 4 дня мы добивались от них правды, но даже искры, даже намека на человеческое отношение к партии мы не дождались. С их стороны было заявлено, что мы им не судьи. Далее Жданов пытался поунизительнее представить Бухарина. Мол, его голодовка — актерский прием. В 12 часов ночи поплотнее поел как следует и до 10 утра объявил голодовку. Жданову уже было что сказать и о развернувшейся в Ленинграде работе по выявлению врагов. На Кировской и Октябрьской железных дорогах вскрыто 8 вредительских групп. 10 групп на заводах города, а также в НКВД, в ПВО, в партийном аппарате. За короткое время в каждом аппарате райкома выявлены гнезда врагов. В Выборгском районе 13 человек. В Василеостровском 12. В Кировском 12. Всего 223 партийных работника. Можете представить засоренность партийного аппарата? Патетически восклицал Жданов.